Я приеду на тихий вокзал, упаду на сиденье такси и скажу: шеф, я очень устал, ты скорее меня отвези. Скрипнет дверью знакомый подъезд, прозвенит полусонный звонок, опоздавший на тысячу лет. Поздний гость переступит порог, опоздавший на тысячу лет. Поздний гость переступит порог. Лианы нежных и ласковых рук вновь без боя возьмут меня в плен. Душа ждала этих сладостных мук и ничего не попросит взамен. Только лунный загадочный свет будет тихо по стенам кружить, и, конечно, стыдливый рассвет все поймет и не будет спешить. И, конечно, стыдливый рассвет все поймет и не будет спешить. На тихий вокзал, упаду на сиденье такси и скажу: шеф, я очень устал,